От моего взгляда Дамбельф только сильнее сжал свой посох, а Леголас весь побледнел и сжался. Я взглянул на Мариэль, но она еще была где-то далеко в своих грезах. Когда очнется, передайте ей, что я в Шир, потом в Ривендель, потом в Морию, а если не поймает меня в Лориэне, то пускай ищет в Мордоре. В Мордор ей идти опасно. Куда ты после собираешься, мальчик мой? В Аман, ответил я со злобной улыбкой. Но вначале загляну в Минас Тирит, можете собрать там Белый Совет, нам будет о чем объектно поговорить. Не бойся, мальчик мой, мы соберем, даже не сомневайся. Тогда, прощайте, аллигаторы, парам-парам-пам, Супермен. Я согнул ноги и присел, выставив вверх правую руку с зажатым ремнем, зачерпнув из туманов побольше эфира, после чего резко выпрямился и запустил контур полета, взлетев подобно бойскауту в трусах поверх рейтузов, и достаточно быстро скрылся вдали. Надо только вовремя обновлять контур и можно долететь до Шира, пропускной силы кольца хватит. Ох, и отведу я душу, понимаю, что не мой Джеймс, но и этот для кармической справедливости сойдет. Гэндальф, он же профессор Дамблдор, проводил улетевшего мальчика из иного мира взглядом, и в который раз порадовался, что не ему досталось возиться с этим чудовищем. Ему все сильнее хотелось познакомиться с тем самым Дамблдором, которому хватает силы и авторитета держать это чудовище в узде, заодно и поблагодарить за то, что чудовище его опасается и остерегается. Гэндальф выпустил кольцо дыма и вновь попытался представить себе такого мастодонта, как Дамблдор, которого боится чудовище. А ведь он тоже мог бы стать таким, если бы не ленился и не надеялся на других. И что ты в нем нашла? Прыснул Леголас, сидя на камне и подпирая рукой подбородок. Мариэль моментально отмерла и сосредоточила взгляд на эльфе. «Властелин спас мне жизнь, тебе это не понять, я была уже в серых землях, я видела своих братьев и сестер по оружию. Манда звал меня в свои чертоги, и тогда я услышала прекрасный голос, подобно которому я никогда не слышала. Пойдя к этому голосу, я вернулась в мир живых. Его песня была исполнена заботой, добротой, нежность», — проговорила восторженно Мариэль, сложив в молитвенном жесте руки на груди и прикрыв глаза. «Он отдал свое Феа, чтобы залечить мое Хра, он сотворил чудо там, где не справились бы даже целители Лориэйна. Разве ты не видишь, он же полный му?» Завершить фразу Леголас не смог, так как подавился словами под ледяным взглядом своего бывшего следопыта. «Завершишь фразу, оборвешь свою жизнь», — отрезала Мариэль, словно и не была только что в стране грез и волшебства. «Как сказал нам Гарри, этот мир полон иронии», — заметил Гэндальф, продолжая прятаться под полой своей шляпы. «Но говорит это он лишь потому, что сам живет плечом к плечу с иронией. И что ироничного в его жизни?» — спросил с усмешкой на устах Леголас, словно ожидал хорошую шутку. «Ему вполне хватит одной женщины в его жизни, спутника, которому он сможет подставить спину, опереться плечом, надежный и незаменимый. И он не понимает, что, ища такое в окружающих, он сам становится для них тем, что ищет сам. И где смеяться?» Сморщив свой благородный носик, спросил Леголас. «Мальчик мой, ты прожил в 10 крат дольше, чем в свой первый раз, а так и не понял, что женщинам очень нравятся надежные, обстоятельные и состоятельные мужчины. С веселыми и симпатичными они проводят юность, но за таких они никогда не выходят замуж». Леголас лишь вздохнул и повесил нос. Мариэль в спешке собирала лагерь, а Гэндальф, как и положено старику, наслаждался приятным утречком и своей трубкой, не забывая растирать уставшие ноги. Идеалистичное утро прервал крик, который прилетел со стороны одинокой горы. «Где мое золото?» Гэндальф вскочил, зажав в зубах трубку и оперся на свой посох. Он развернулся к склонам одинокой горы, где начиналась монументальная лестница к ее сердцу. Голос мог принадлежать только Траину II, законному наследнику одинокой горы, который расстался с Гэндальфом и Леголасом пару дней назад, чтобы проникнуть под Эребор одним из тайных лазов. Гэндальф переживал за дворфа, так как знал природную злобу драконов, которая стала еще более черной с падением их создателя. Но его переживания оказались напрасными, так как под горой не осталось ничего, даже дракон куда-то таинственно исчез. Все, что было нажито непосильным трудом, все пропало. Аркистон, трон из золота и бриллиантов вынесли, рубахи из митрила, сам Дурин ковал 3 штуки, шкатулка под табак нандерской работы, и та пропала. Возмущался подгорный царь, сидя на ступеньках своей твердыни в окружении старей эльфийского принца. «Что-то вы не сильно убиваетесь пропажей дракона», — заметил огнеголовый эльф. Траин поглядел на Леголаса злобным, голодным и промокшим мангустом на змеюку, даже замахнулся на него пятерней, чтобы придушить, но потом плюнул и хлопнул здоровенной своей лапищей себя по колену. Гэндальф похлопал подгорного короля по спине успокаивающе. «Ну-ну, не стоит так печалиться, не все пропало, гора на месте, ты жив, твои сыновья и дети ждут тебя». «Да, что ты, Таркун, понимаешь?» — вопросил злобно Траин и плюнул себе под ноги. «Там же были богатства многих поколений моего народа, вот что я скажу теперь своему народу, что Эребор вновь принадлежит народу Дурина, что можно заново все отстроить и вновь вернуться к добыче драгоценностей под горой». На слова поддержки старый дварф ответил лишь ворчанием и махнул рукой, продолжая сидеть на ступеньке и скрипеть о своей несчастной судьбе, вот уже в который раз перечисляя все, что было у него украдено. Леголасу уже надоело это слушать, и понимая, что делать здесь особо нечего, он стал спускаться. Следом за ним последовал волшебник в сером, аккуратно ступая по каменной лестнице. «Как думаете, профессор, это он все вынес?» «Думаю, нет. Что вас заставляет так думать? Чудовище ищет не богатство, иначе бы искал в другом месте, а море у него не на первом месте. Ему нужны кольца, все кольца, и только Эру ведает зачем. А на Эреборе он что забыл? Скорее всего, он искал одно из семи. У Траина Саурон отобрал кольцо Трора. И как ни крути, это очень выгодно для всех». «Чем же?» — с усмешкой спросил Леголас, грациозно перепрыгнув через ступеньки. «Чудовище пойдет задать пару вопросов врагу, и ставлю свою седую бороду, что вторую встречу он не переживет. А лишившийся сокровищ своего отца и его кольца король под горой отстроит заново царство, поворчит для приличия пару десятков лет, но отстроит. И оно будет создано из добрых и светлых побуждений, а не создано из злых, алчных сил кольца. Мда, а кто мог унести все сокровища? Их же там должно быть чудовищно много. Меня же батя отпустил только за этим, чтобы проведать кладовые. Там был дракон, если он один из наших, а по-другому быть не может, то он знал судьбу Смауга, вот и переехал. Кто бы им мог быть? Если мы будем мыслить иронично, мальчик мой, то очень быстро обнаружим, кто это мог быть. Вот ты знаешь кого-то, кто бы по-настоящему любил драконов? Даже и не знаю, профессор. При слове «любитель драконов» ничего в голове не всплывает. Двое остановились, так как перед ними появилась собранная по походному злая и недовольная Мариэль. «Где властелин моей жизни?» — требовательно, выделяя каждый слог, проронила Фурия. «Ну, что, мальчик мой?» — с усмешкой, словно готовя очередную шалость, обратился Гэндальф к Леголасу. «Сопроводим даму в Ривендель? Отличная идея, профессор. Дядя Элронд — веселый эльф, он всегда любил мои шутки, которые остальные находили глупостями. Вот и славно, идем». Гэндальф взмахнул своим посохом и безошибочно указал в сторону Ривенделя, что лежал за мглистыми горами. Путь будет нелегким и дальним, тем лучше было для Гэндальфа, тем больше у него будет времени поговорить с Мариэль, разобраться в ее чувствах, мыслях и памяти. Гэндальф думал, что чудовище искренне в своих чувствах, и Мариэль действительно его отягчает, но также ему показалось, что-то держит и приковывает Мариэль к ее властелину. Обладая природным любопытством, Гэндальф просто не мог пройти мимо, а желание пощекотать нервы двигало его вперед, так как он желал воочию увидеть перемены, что принесет маленькое чудовище Элронду. Ведь если он действительно потомок Феонора, то будет очень весело, очень, а Гэндальф любил веселиться за чужой счет, особенно, когда мог наблюдать со стороны за происходящим, и ему ничего за это не было. Впрочем, какой гриффиндорец не любил? Чарльз Уизли прикрыл глаза, повернувшись к солнцу, оно уже не так сильно его обжигало, как раньше. Он адаптировался. Расправив крылья, он пропел песни ветра Орды, которыми повелевал Манве, наполнили его крылья. Хоть его крылья были созданы для маневрирования, Чарльзу было тяжело отказать себе, чтобы пару раз не взмахнуть ими. Протяжно завыв, он тенью опустился вниз, впереди лежала одинокая гора. Навстречу со смертью, или кем был тот странный мужчина в черном плаще, Чарли отправился в свои 42 года. Его гибель нельзя было назвать ни легкой, ни быстрой. Во время усмирения очередной виверны, которую недавно доставили в заповедник, Чарли был достаточно неосмотрительным, чтобы упустить из вида ее хвост, за что и поплатился. Множество переломов, повреждения внутренних органов, все это можно было пережить и вылечить за немалые деньги, но так получилось, что виверна его прокляла. Целители сражались долгие недели за его жизнь, которая наполнилась болью его и родных, грустью, отчаянием, и ужасный конец стал избавлением от ужаса без конца. Поэтому на вопрос, кем ты хочешь стать в своей новой жизни, Чарли ни секунды не задумался, ответил, что хочет быть драконом. Сложно назвать мальчишку, родившегося в конце 20 века, который бы не любил книжки про драконов, рыцарей и принцесс. И у Толкина было все, чтобы заставить Чарли упиваться и перечитывать его книги. Удивление Чарли было безграничным, когда перед ним предстал Моргот и назвался его создателем, когда его память и личность выкристаллизовалась из бытия Мэя, которым он был до превращения. Но сейчас он был драконом, чешуя крепче Митрила, четыре лапы, два крыла, пламенное дыхание и знание множества песен, которые помогут летать и творить злодеяния. Ну или так вначале подумал Чарли, ведь это же был сам Моргот, но все оказалось иначе. Моргот был жестоким и свирепым, но кто не был жестоким и свирепым в те времена? По-настоящему черным и злым был лишь его слуга Саурон. Чарли, ныне Смаук, много раз видел неоправданную жестокость и откровенный садизм со стороны Саурона, и много раз пытался предупредить своего создателя о его судьбе и предательстве Саурона. Но все было напрасно. Моргот знал, что проиграет, знал, что его победят, поэтому он отпустил всех драконов, но многие, включая Чарли, отказались улетать, а остались биться крыло к крылу за своего создателя. Объективно говоря, Моргот не был злым, да он насаждал дисциплину и контроль, устанавливал свои законы и правил тираном всеми. Но это лишь означало, что вся полнота власти и решений была в его руках, что не мешало Морготу назначать наместников, которые проводили его волю на местах, в том числе и драконов. Драконы были идеальными наместниками, достаточно сильными и могучими, при этом мудрыми и умными. Они не были одержимы войной, как орки-наместники. Драконов уважали за все их качества, включая благородство и величие, да и требовали драконы не едой, а золото за свою защиту, что устраивало очень многих, да и сами драконы могли помочь своей магией и песней в голодные годы. Анкалаган лично носил воду из моря Рун в огромном ковше для полива своих владений, где случилась засуха. Но Чарли отверг бытие наместника, которое ему предложил Моргот, и к удивлению первого, Моргот принял решение Чарли и не противился тому. Так Чарли смог бороздить бескрайнее небо, ночевать среди звезд, прятаться в ущелье и наслаждаться беспечными первыми эльфами, особенно обнаженными эльфийками, которые не боялись его и голенькими плескались в озере. Чарли нравилось вести с ними беседы о философии, о поэзии и просто о повседневной жизни. Любил Чарли и людей, и также покровительствовал им. Но война гнева все изменила. Когда драконы выступили на стороне Моргота и их властелин пал, что-то в благородном племени изменилось. Анкалаган, их вождь и предводитель, пал от рук Валар, их создатель и владыка Моргот был закован и свергнут, а сами они были изгнаны. Как бы Чарли не пытался изменить судьбу Сердиземья, как бы он не противился уготовленному, он не смог изменить ничего. Может потому, что слишком ценил свою личную свободу и пожертву ею, он смог бы втереться доверие к Морготу и как-то на него повлиять. Но история не знает сослагательных наклонений. Чарли слишком увлекся и наслаждался своей бытностью. Поэтому, когда Нуменор был ввергнут в пучину вод, когда состоялся последний союз эльфов и людей, Чарли знал, что он должен сделать. Взятие Эребора оказалось очень простым. Чарли надеялся на более достойную оборону, но словно все было создано для того, чтобы он смог взять одинокую гору. Когда бородатые коротышки были изгнаны из своих владений, а последние партизанские отряды добиты, Чарли стянул все сокровища, которые он мог найти и дотянуться, в центральные залы Эребора, после чего он стал ждать. Нет, он не собирался благородно погибнуть и позволить дворфам вернуться в свое королевство. Нет, он хотел спасти Средиземье от предателя Саурона. Когда к нему придет мохнатый хоббит, он принесет с собой кольцо, и Чарли знал, что его дыхание способно разрушить его, а с гибелью кольца падет и Саурон, а это спасет множество жизней, которые оборвутся вследствие войны. Поэтому Бильбо должен был пожертвовать собой ради блага других, ради высшего блага, как их когда-то учил профессор Дамблдор. И Чарли ждал, он готовился, будучи драконом он знал множество песен, которые своей магией меняли мир. За свои годы, ожидая этого дня, Чарли сочинил свою собственную песню. Он сливался с воздухом и чувствовал малейшие перемены в нем. Комар или хоббит, или целое войско, Чарли почувствует, что они вошли, где они, сколько их и как быстро они движутся. Чарли стал ждать. Многие приходили, многие уходили, Многие оставались здесь, оседая пеплом. Чарли не упивался жестокостью или своей силой. Он всем предлагал уйти без ничего или положить свою жизнь, пытаясь взять его сокровища. И многие пытались, наивные и глупые. И вот вновь кто-то появился, мужчина, крупный и в тяжелом облачении. Вслед за ним влетело несколько птиц, которые стали кружить и зависать над ним. Чарли не понравились птицы, они были слишком тяжелыми и слишком тихими. Он хотел на них взглянуть, но это вспугнет мужчину, а главное, прервет его песню. Чарли вздохнул и стал ждать, чувствуя через воздух все, что делает мужчина, но тот таился. Чарли уже сгорал от нетерпения, в отличие от Смауга. Чарли делал каждый день зарядку и внимательно следил, чтобы ничего не прилипло к его непробиваемой твердой чешуе. Потом пришла внезапно боль, словно кто-то наложил на его глаза проклятие острого перца, а потом пришла тишина и темнота. Чарли был бесформенным облаком, которое достаточно быстро приняло форму человека. Он был собой Чарли Уизли в свои 42. Он летел вверх и не был в силах что-то поменять. Он покинул пределы одинокой горы, взмыл над Средиземьем, а потом покинул чертоги Орды. Вскоре он поднялся к самим звездам, и они были красивы. Он повис в бесконечной темной пустоте космоса, которая была тепла и уютна. Где-то там внизу было маленькое пятнышко Орды. Чарли понял, что он вновь умер, но теперь не было никого, кто бы его встречал. Спустя какое-то время Чарли понял, что он не один и кто-то за ним наблюдает. Он начал рассматривать звезды, но так ничего среди них и не увидел. «Кто здесь?» – спросил Чарли, удивившись своему сухому и безжизненному голосу. «Наверное, так говорят все привидения», – промелькнуло у него в голове. «Я здесь», – ответил величественный и исполненный мощью голос, но в то же время мягкий и заботливый, словно в так ему блеснули некоторые звезды. «Эру?» – с опаской спросил Чарли. «Да, дитя?» – Чарли на некоторое время завис, не зная, что говорить и надо ли говорить что-то вообще. Казалось, прошла вечность и не одна, но он все так же продолжал висеть эфемерным, бесполым и нагим человечком перед Творцом и Властителем Орды. «Где я?» – это чертоги безвремени. Чарли знал, что это означает, его здесь будут судить, чтобы решить его дальнейшую судьбу. Сюда попадают все души людей, а так как он был человеком, Чарли понял, что он был все это время плохим мальчиком. Он слишком заигрался со своей свободой, отринув свой долг перед Милькаром, а ведь он был его создателем. Он слишком долго убегал от своего рода, что уж там, он никогда не считал себя драконов, даже имя Смаук не принял. В итоге он не отдал жизнь за своего вождя. Он: «Я был плохим мальчиком, добро и зло, хороший и плохой. Слишком субъективные понятия, которыми оперируют смертные. Я нахожусь значительно выше всех этих концепций. Тогда, что со мной будет?» – недоуменно спросил Чарли. «Я наделил людей свободой воли, я не уготовил им судьбу или место в моем плане и порядке. Я создал их такими, чтобы они были последней чертой вероятностного хаоса, но давай я не буду нагружать тебя своими заботами и тяжбами. Скажи мне, ты хочешь вновь стать драконом?» «Да», – с радостью и готовностью ответил Чарли. Звезды померкли, тьма сгустила, Чарли почувствовал, как его куда-то потянуло, через секунду он почувствовал биение своего сердца, он вновь разорвал ткань яйца и освободился из ямы. Обернувшись, он увидел, что вновь выбирается из земляной ямы, где кипит неизвестная субстанция, напоминающая ему словно в воду добили кетчупа и горчицы, а перед ним стоял Милькор, во всем своем темном величии, в одном из своих физических тел, высокого и статного эльфа с длинными черными, как ночь, волосами. «С перерождением, ты умер слугой, но вернулся свободным драконом», — молвил прекрасный эльф, его голос был грубым, но сильным и четким, с тягой словно хлыст. «Тебе даровано имя Смаук, я твой создатель, Милькор». Смаук оскалился и склонил голову. «В этот раз все будет по-другому. Примечание к части. Главу я кое-как причесал перед тем, как вбросить, но большая часть ее писалась при высокой температуре. Так что, если вам часть кажется горчичным бредом, то вам не кажется. Классификация от была литературизирована для тех, кто вечно жалуется, что автор слишком упарывается в английский. На английском для ценителей. Ясы, Де Драгон, Цеце Царнвал, ББ Бразил, ААА Австралия. Сухой баррель 164 литра. 200 сухих барреля 32 м3, что составляет помещение 4х4х2 метра. Общий объем инвентаря у Гарри сейчас составляет 512 М3 из 64 ячеек 2х2х2 метра. Кому циферки интересны? Если Гарри грузил по полной, то это составит 5000 тонн золота. Так что примерно округлив, мы получаем 10 груженных с горкой карьерных Белаза. Имеется в виду песня Warriors от Imagine Dragons, любовница. В общем, долго объяснять шутку с множеством уровней отсылок. Поэтому лучше почитайте ГМ колец HTTPS от Самитсру ДМ of Kherinx 11. Глава 46. Арка. Рассвет Средиземья. Глава 46. О минувшем и наступившем. Арда. Средиземье. Мордор. Развалины темной башни. Совет верховных вождей. После падения Саурона в войне последнего союза, музыка, что когда-то скрепляла темную башню, иссякла, и величайшая крепость Мордора обратилась в руины. Желания восстанавливать башню у верховных вождей не было, а так как они были примером для всех Урукхай, остальные тоже клали, а то и растаскивали бесхозный строительный материал. Ведь камень там был хороший, пригоден для строительства чего угодно. Когда вернулся Саурон и приказал его называть темным властелином, верховные вожди отступили в тень, остальные вожди не иначе, как предатель его не звали. Ведь вместо того, чтобы умереть за истинного властелина, он позволили его забрать, так еще и сбежал вместо того, чтобы последовать за своим властелином на суд и скрасить там его бытность. Но стоило Валар изгнать Моргота в пустоту, как Саурон моментально попытался занять его место, а после этого еще и в войне с эльфами и людьми проиграл. Так что авторитет Саурона, как и уважение Урук к нему, значительно упал, настолько, что его и вовсе не было. Единственный способ подчинить Урук – это показать свою силу и превосходство. А когда тебя одолел человек и пару эльфов, о какой силе и превосходстве может идти речь? Из Урук рабы еще хуже, чем из эльфов Налдор, и это знали все. Поэтому Саурон сделал вид, что принудил орков себе подчиняться, а они сделали вид, что выполняют его приказы. И это послужило роковой ошибкой незадачливому темному властелину, который считал выше своего достоинства находить общий язык с орками, которых создал Мелькор для войны. И так как Саурон никогда не служил в регулярной армии, он не знал главного принципа. Что бы солдат ни делал, главное, чтобы заебался. Поэтому неудивительно, что Урук, обнаруживший у себя в жизни много свободного времени и отсутствие жесткой дисциплины, ведь вожди сказали делать вид, а не подчиняться, начал страдать откровенной херней, которая не ограничилась в выведении породы летучих мышей и почтальонов, успешно, организации театральной постановки, сбежавшие рабы и 12 голодных варгов, варги остались довольны, попытки доебаться до любого мимо проходящего с целью постукаться, весьма кровавые последствия, ну и конечно, классические развлечения, как доставка стройматериалов требушетом, испытание новых сортов пороха, придумывание новых способов использования мазута, который гнали еще при Мелькоре, хищение в особо крупных размерах со склада на склад, строительство дачи для вождей. А когда совсем становилось скучно, занимались покраской серой мордорской травы в зеленую и перекатыванием квадратного с переносом круглого. За тысячелетия общественной деградации новые поколения Урук научились мастерски понимать превратно приказы якобы начальства в виде Назгул, да и вообще выглядеть, как квадратоголовые солдафоны, которым, если не сказать завязать шнурки, то они пойдут так, и любой сторонний наблюдатель, окажись он в Мордоре, нашел бы орков дикими, тупыми, агрессивными, ограниченными и неспособными ни на что, кроме как целый день бухать и страдать какой-то херней. И такими посетителями были следопыты Гондора, которых орки пропускали тупо ради того, чтобы поглядеть, а что они будут делать. Урукхай, получившие через постовую летучую мышь сообщение в виде черной тряпочки, примотанной к ее ноге, старательно делали вид, что не замечают следопытов. И иногда надо было прикладывать неимоверные усилия над собой, так как следопыты не умели прятаться и красться в уникальном биоме Мордора. Верхом шалости считалось изображать откровенную тупость, которую будут пересказывать следопыты у себя в крепостях, что сторожили выход из долины Удун. Судьями были орки, которые, переодевшись в эльфийские одежды, давно уже проникли в эти крепости под видом послов эльфов и военных наставников. Они-то и руководили военной подготовкой гондорских сил, а также периодически отправляли людей завоевать Мордор, что очень веселило орков Мордора в долине Удун, и они встречали всех с распростертыми объятиями. Если бы не ставшие традиционным страдания херней, то орки давно бы покорили Средиземье, встретив сопротивление только среди эльфов. Но орки перегорели, Некогда бушевавшее в них пламя, что разжег Мелькор, угасло, и они стали предаваться различным порокам. Тщеславию, обжорству, бездумному накопительству, разврату, склокам и откровенной апатии. С изгнанием Мелькора что-то в них умерло, погасло пламя, они лишились цели. Все это жутко злило Саурона, так как он помнил орков во времена своего властелина, в чьей тени он жил все это время. Те орки вкладывали свою душу в ратное дело и с огромным рвением выполняли приказы Мелькора. А сейчас стоит отвернуться Саурону в сторону, как орки начинают страдать херней и все делают не так. Но ничего сделать он не мог, так как в первую очередь не желал меняться сам. В особенности Саурона злило, что за более чем 2 тысячелетия, за которые можно было перекопать небольшие ирисные поля, так и не нашлось его кольцо. Но ответ был очень прост. Оно даже не искалось. Первое дуновение ветра перемен почувствовалось одним жарким утром. В Мордоре всегда тепло из-за вулканической активности. Тогда прилетели первые стаи гигантских летучих мышей-вампиров. Упав с неба, орки уже обрадовались их появлению и схватились за оружие, но мыши пришли не воевать, чем очень расстроили славных воинов. Конечно, мышам не поверили ни про грядущую войну, ни про явление сиятельного властелина. В общем, остались такими же пассивно-агрессивными, как и много столетий до этого. По-настоящему обдало ветром перемен, когда вернулись войска из Дол Гулдура. Вот тогда орки и поняли, что завертелось. Спустя месяц, когда стали прибывать орки со всех направлений, в воздухе Мордора, вечно пропитанного серой, чувствовалось напряжение и нервозность. Некогда апатичные орки стали собирать вещи и готовиться неизвестно к чему, почувствовав тревогу своего народа. Проснулись от своей дремы верховные вожди. 6 из них собрались в развалинах темной башни, Барад-дур, в военном зале, который подражал залу Вутумна, величайшей крепости Моргота. Зал был построен амфитеатром, что подчеркивало свободу выражения своих мыслей и позиций, но были и уровни, что выражали существующую иерархию. В центре находилось возвышение сцены, на котором была выложена карта Орды, воссозданная в точности с карты Вутумна. Очертания континентов поменялись с тех пор, но карта продолжала стоять. Восседая на вершине овального зала, под открытым небом, так как потолок давно разрушился и обвалился, сидел Урук. Он был не самым большим или свирепым, на нем была юбка, которую носят горные племена в далеких северных землях, торс его был обнажен, а через плечо перекинут клетчатый плед. Его тело украшал ритуальный рисунок из белой краски, и скорее всего, вы бы не отличили его от других Урук. Выделяли его лишь глаза, заполненные тьмой, в которых вращались спиральные галактики, и белые как снег волосы, которые он собирал в хвост на темени, сбривая все остальное. Итак, обратился к присутствующим верховный вождь Тщеславия. Мы все отлично знаем, зачем мы все здесь собрались. Слухи приходят разные со всех сторон. Затянул свою речь, медленно и с расстановкой, как он любил, верховный вождь Алчность. Но все они сходятся в одном, кем бы ни был сиятельный властелин, он достаточно могущественен, чтобы сразить предателя. Известно ли нам, что он ищет? Обратился со своего края верховный вождь обжорства, закидывая в себя кусок мяса из горшочка. Мимо этого орка вы бы точно не прошли, он походил больше на карликового тролля, по своей могучей комплекции, а своим неуемным аппетитом он мог бы потягаться с 3 троллями. Он был единственный, кто сидел в полном доспехе, сделанном из металлических листов и пластин, стянутых между собой цепью из надежных звеньев. Каждое его движение сопровождалось звоном пластин и цепей. Нам известно, что сиятельный властелин ищет предателя. «Не мог бы ты прекратить?» — крикнул Тщеславие на зависть, который стучал в 2 больших барабана. Орк в простой серой робе, с оторванными рукавами, сильными руками в татуировках, с откусанным левым ухом и обожженной правой стороной лица замер. В его руках были палочки для барабанов, а сам он сидел между 2 больших походных барабанов, в которые лупили орки на марше. «О, мой дорогой братик Тщеславие, не делай вид, что ты не слышишь». Зависть начал по-новому выбивать ритм. В ушах стучат барабаны войны, их ритм зовет всех орков Орды вновь собраться под сенью железной темницы. «И мы соберемся?» — с нажимом спросил Тщеславие, положив на колено руку, так как нога сама стала выбивать ритм, как только замолчали барабаны зависти. «Война уже здесь, ветер перемен обращается бурей, ветер хлещет по нам. Мы или возглавим плив, или он нас сотрет с лица земли». Верховный вождь Блуд кивнул на карту, где был закрашен Нуменор и Белериант. Блуд сидел в окружении шести рабынь, две из которых были беременными. Долина Нурн была плодородным краем, который снабжал все войско, и там жило множество людей, которыми правили орки. Но то, что с Блудом были рабыни, указывали лишь их ошейники, а по красоте и богатству своих одеяний они могли бы наравне соревноваться с любой аристократкой Гондора. «У нас нет выбора, кроме как встретить сиятельного властелина», — протянул зловеще зависть, наседая на барабан и наращивая ритм. «Мы его встретим, но что он попросит с нас?» — спросил алчность, потирая рукой свой вышитый золотом наряд. Ему придавало спокойствие золото, металл Умилькара, а он... Подал голос самый маленький и худой из верховных вождей Уныния, потянувшись и зевнув. Не просит и не требует, он как истинный властелин Мелькор лишь предлагает, и предлагает он войну. Пророкотал зависть. Предлагаю его тогда испытать. Предложил Блуд, поглаживая рабыню у себя на коленях. Как? Спросил тщеславие, прищурившись. Для начала в бою, предложил алчность. Он ведет нас на войну, поэтому должен быть сильным и свирепым. А потом мы посмотрим, как он себя проявит, и если это он, да, это может быть он, и если это он, грядет до гор до горад, прокричал зависть, продолжая бить по барабанам, несмотря на то, что покрылся уже потом от бешеного ритма, и наше ожидание окончится. Все верховные вожди переглянулись и поняли, что настало время будить ярость, ох и несладко им достанется, если они ошиблись со временем, и ярость легко победит этого новоявленного властелина. Чтобы успокоить его, в прошлый раз потребовало слишком много сил. Арда, Средиземье, Эриадор, Имладрис, Элронд, Хранитель Вели. В подобные ночи, когда Телион еще не вывел свою ладью на небо, даруя свет и тель, луны, всем живущим в Средиземье, Элронд обращал свой взор к небу. Там, среди множества звезд, загоралась самой первой, самая яркая звезда, ладья Хранителя Врат Ночи Эринделя, отца Элронда. Ему казалось, что отец взирает на него сквозь пространство, хоть не может помочь ему советом или делом, но все равно взирает на него с заботой. В подобные ночи Элронда снедала тревога и грызли мысли о минувшем, о принятых решениях и деяниях. Элронд отличался от всех эльфов, которыми он должен был править, но Элронд отказался от бремени короны Верховного Короля, предпочтя уединение в Имладрисе. Слишком много зла было причинено Налдор-изгнанниками Мариквенди, тем эльфам, что никогда не были в блаженном Валиноре. Элронд не был в силах принять тогда эту ношу, не смог он возложить ее и сейчас. С самого своего рождения Элронд нес самую тяжелую ношу из всех, что может на себя возложить Квенди, ясную и светлую память, и с каждым прожитым столетием она становилась все тяжелее, обещая похоронить под собой его. Рожденный от Немлот, принцессы Дриата, земель, что ныне, покоится на дне морском вместе с несчастным Белириандом. Элронд нес в себе кровь моя, но она была слишком слаба, чтобы даровать ему власть над музыкой, но еще слишком сильна, чтобы он всегда слышал отголоски ее. Он рос в чреве матери со своим братом-близнецом Эльросом, и оба они прикоснулись к свету Сильмариля, что хранила мать. И свет проклятого камня был так силен, что обжег их душу. Детство прошло куда тяжелее, чем для других детей. Внутри Элронда рос свет и крепло пламя, невероятная энергия постоянно просилась наружу, и это пламя питало кровь его прабабушки, усиливая музыку, что могли слышать лишь Айнур. Чем сильнее Элронд прислушивался, тем более ясной она становилась, стоило ему ответить в унисон ей, как она отозвалась силой внутри него. Эльфы тратили свет своей души, творя волшебство, то свет внутри Элронда только крепчал каждый раз, когда он обращался к музыке. Элронд стыдился своих талантов, считая себя другим, считая себя увечным. Впервые он открылся своему наставнику Маглору, и это стало его первой ошибкой. Маглор был Налда, эльфом-изгнанником, сыном Феонора, поэтому он яростно отчитал и не менее жестоко наказ юного Элронда за то, что тот тратит силу своей жизни на глупости. Маглор сделал это не со зла, ведь он не ожидал, что Элронд запомнит это на всю жизнь. Маглор запретил ему пользоваться магией, что нашептывает ему кровь Майер. Тогда Элронду рассказали историю его бабушки Лютиен, которая сошла с ума от силы Майер. Элронд скрыл свой свет и пытался подавить свою пламенную душу, но не выдержав нестерпимую боль, он решил продолжить втайне развивать свои силы. Его музыка крепла, его исполнение становилось более плавным и четким, но это изменило его свет. Вместо того, чтобы засиять ярко, как его отец в небесной лодке, но только на земле, свет Элронда стал тусклым, а прожитая жизнь из миллионов воспоминаний стала тьмой, что сковывало его свет, обращая его душу в потемки. Элронд помнил все свои ошибки, каждый свой выбор, и расплачивался каждую ночь, когда тени прошлого приходили его навестить. Владыка Имладриса завидовал своему брату Элросу, и эта зависть отравляла его. Элрос тоже наследовал свет Сильмарила, но свой огонь он передал детям, что стали владыками Нуменора. Растрачивая пламя на своих потомков, рожденных в браке и вне его, пламя Элроса угасло, а с ним угас и Элрос на свое 500-летие. Тогда Элронд посчитал его глупцом, что понапрасну растратил свой свет, но с каждым прожитым столетием Элронд все больше сожалел, что не выбрал судьбу брата. Несмотря на то, что Элронд в своей внешности наследовал многое от матери, а сам верховный король Гиль-Галад выбрал своим знаменосцем. Элронд завидовал эльфам, завидовал их долгой жизни и их вечной молодости. Завидовал тому, как легко они забывают горе, как просто прощают ошибки, и как мирно они живут днем сегодняшним. Элронд же жил в потемках своего прошло, что эхом звучали в его голове, и призраками возвращались каждую ночь. Все происходило слишком медленно, слишком незаметно. Сначала Элронд стал ловить себя на том, что слышит фальшь в исполнении песен Эльдар, а погрузившись в свою светлую память находил тому подтверждение. Эльф, что исполнял партию уже не в первую тысячу раз, просто забыл, как правильно она звучит, и это приводило Элронда в ярость. Другие эльфы, замечая раздражение и грубость со стороны Элронда, становились на защиту братьев, что еще сильнее отдаляло полукровку. Но это было не все, со временем стал пропадать вкус к еде и напиткам, пока он окончательно не перестал его ощущать. Все было не так, все было не то, как когда-то, ведь он точно помнил и знал, в отличие от других, что радостно смеются и продолжают трапезничать. Небольшим просветлением стало бренди и табак из Бри, но с годами и они теряли вкус, но хоббиты удивляли и завораживали Элронда. Они жили коротко, в сравнении с эльфами, но каждые десяток лет они создавали что-то новое и невероятное, они были способны развиваться, становиться лучше. В отличие от эльфов, которые со временем лишь увидали, разрушались, и утрачивали то малое, чем обладали, навсегда унося те осколки культуры, которую некогда подарил им Фенор. Тот свет, что подарил величайших из верховных королей Иналдор, его Элронд хранил наиболее бережно в своей памяти, освященной Сильмарилом. Светлым воспоминанием была война на памяти Элронда, когда он вел войска и сражался в первых рядах за регион, который подвергся разграблению. Саурон искал кольца, что украл Келебримбор, тогда еще Элронд не знал о той роли, что он должен будет сыграть в судьбе Орды. Его всегда грели воспоминания, как он идет в атаку или смыкает круг верных воинов в обороне. Тогда он чувствовал себя на своем месте, чувствовал, что живет. Используя силу своего света, Элронд покрыл себя неувядающей доблестью, которую омрачила гибелью его короля Гил-Галада. Эта рана терзала его до сих пор. Тогда, на склонах Роковой горы, Элронд нашел в себе силы принять ношу одного из трех колец, но так и не смог поднять корону эльфов. Он считал, что не властен над своей судьбой, а значит не вправе распоряжаться судьбой всех эльфов. Но только гибель Гил-Галада терзала Элронда, к этому добавилась пытка воспоминаниями о предательстве Исильдура. Спустя годы Элронд задавался вновь и вновь вопросом, смог бы он устоять перед силой Единого, смог бы он кинуть его в бушующие моря огня Роковой горы, смог бы он силой отобрать его у Исильдура, и это тоже легко ношей на его светлую память, всплывая пятном позора в подобные ночи. Желая отомстить, Элронд вел эльфов, чтобы навсегда очистить Мордор от урук, он сражался словно в последний раз, орки превосходили его числом и умением, множество эльфов погибли в его отчаянной попытке погибнуть, и каждую смерть, каждого павшего он помнил, стыдился этого и каждую безлунную ночь оплакивал их всех, и хоть их имена были забыты, их поступки стерлись из памяти эльфов, Элронд помнил, Элронд пел о них песни, песни, которые никто из эльфов не поймет. Его очистительный поход был остановлен смертельной раной, настолько глубокой и страшной, что даже его внутренний свет не мог исцелить его. Его привели в Лориэн, где о нем заботилась Галадриэль. Она стала его соратницей и помогла нести его ношу. Хранительница кольца, еще более древняя, чем он, рожденная на благословленном Влейнаре, та, что помнила свет древ, она тоже была обожжена светом проклятых камней, так как украдкой наблюдала за работой своего дяди Феанора. Галадриэль научила Элронда справляться с его ношей, научила направлять свет, помогла разобраться в себе. Постепенно Элронд проникся чувствами к ней и полюбил, но так и не отыскал в себе силы, чтобы встать между ней и Килиборном, так как уважал ее, а она любила своего мужа. С горечью он покидал Лориэн, так как и Младрису нужен был их предводитель. Спустя годы, наблюдая за увяданием эльфов и облегчая их участь своим светом и силой кольца, Элронд продолжил втайне оттачивал свое мастерство в музыке и магии эльфов. Постепенно он овладел своим кольцом, кольцом воздуха, Вели, он стал владыкой воздуха, и обладал множеством заклинаний, что увеличили его силу, как в разрушении, так и в обороне. Научившись летать и повелевать погодой, Элронд наслаждался своим могуществом, его радовала любовь благодарного народа. В итоге, не найдя способа помочь всем, Элронд скрыл им Ладрис иллюзией и отгородил его туманами от мира, как поступила владычица Галадриэль с Лориэйном. Элронд старался стать хорошим правителем для тех эльфов, которые ему доверились, и это тоже терзало его бессмертную душу. Его пламенная душа и сияние вновь и вновь звали вершить судьбу мира, но Элронд не находил в себе решимости, его ноша была слишком тяжела. Элронд стал посещать Лориэн все чаще, и там он сблизился с Килибриан, дочерью Галадриэль. Она была прекрасна, как и ее мать, обладала куда менее едким характером, чем у нее. И однажды она его полюбила, не в силах отказать влюбленной девочке, Элронд женился на ней. Она родила ему прекрасных детей, а Элронд продолжил жить, возложив на свои плечи тяжесть всего мира. Элронд не нашел в себе силы покорить людей, что жили по обе стороны от мглистых гор. Ему не хватило решимости установить свои порядки в Бри. Не смог себя заставить приказать эльфам и Младриса увеличить свое число. А значит, у него не было ни сил, ни власти, ни возможности продолжить свой очистительный поход на орков. Но если ты не сражаешься с тьмой, она рано или поздно придет в твой дом. Килибриан собиралась посетить своего отца и мать, когда на нее напали орки, что только увеличивались в числе после падения Мории. Они пленили ее и истязали. Охваченный яростью, Ирлонд выдвинулся ей спасти. Орки вновь превосходили числом и умением, но сила Вели превосходила их. Элронд потерял всех, кто пришел с ним, но в итоге он победил. С силой кольца и светом внутри себя он одолел врагов, чтобы встретиться с самым зловещим из них. Даже, если бы у него не было его светлой памяти, Элронд бы запомнил этого орка. В полтора раза больше остальных, покрытого шрамами и татуировками, он был мастером оружия и вел самый грязный из всех боев, в которых когда-либо сражался хранитель Вели. От гибели его спасли внезапные союзники, шестеро орков, словно появились из ниоткуда, помогли одержать вверх над яростным врагом. Но они не пленили его, они не сражались с ним, они стали с ним говорить. И тогда Элронд возложил на свои плечи самую темную из своих тайн. Эти орки владели языком эльфов, словно всегда на нем говорили. Они раскрыли секреты Вели, о которых он даже не догадывался. Они указали ему путь и помогли овладеть светом, что рос внутри его. Они провели его через мир духов, где обитали тени павших воинов, проведя его тайными тропами к воротам Утумна. Там среди развалин величайшей крепости Моргота, месте, где были рождены первые орки, шестеро показали ему изнанку Орды, где ждали возвращения своего властелина все твари, что он когда-то создал. Но там, среди таинственных развалин, что не найти нигде в Орде, он нашел скрижали, где была записана история Орды, как ее видел враг. Элронда отпустили, перед этим предложив стать одним из них, но он отказался, вновь избрав судьбу эльфов, а не рук. Узнав уготовленную судьбу эльфам Средиземья, увидев план Моргота, Элронд многое пересмотрел в своей жизни и своих поступках. Он вернулся опустошенным к своим сыновьям и жене, но если его свет помог пережить увиденное, то Килибриан никогда не стала той, что была прежней. Словно догорающая свеча она стала угасать, и ни свет души Элронда, ни его кольцо не могли ей помочь. Прошел лишь год, и она стала лишь пустой оболочкой, не узнавала мужа и родных детей, потеряла желание к пище и сну. Она часами сидела на кресле, укрытая пледом, смотря на запад. Элронд совершил самый тяжелый поступок в своей жизни, он отпустил ее на запад. Прошли годы, и вновь Саурон вернулся в Средиземье и стал собирать силы. Элронд знал, что он никогда не будет силен, как прежде. Он знал, что никогда темному властелину не править землями, что были дарованы людям. Тогда у Элронда и родился план, как уничтожить Единое Кольцо, навсегда избавить мир от тени Моргота, тем самым обрекая всех эльфов на боли и страдания, вновь разделяя их на тех, кто переживут это и вольются в род людской, и на тех, кто сбежит на запад. Обе судьбы были незавидны: вечное рабство, или бесславная гибель. Но в планах Эру никогда не было места эльфам, эльфы должны были исчезнуть, уступив место людям. Можно было обмануть судьбу и стать орком, и многие так делали в прошлом, пока правил Моргот. А Фианор, Эарендиль, Лютиен, сам Элронд, лишь выродки, случайная погрешность в планах Эру и Луватара. Вернувшись из своего похода за женой, Элронд стал готовиться, искать верных союзников, укреплять старые союзы и стараться все укрыть в тайне от Истари, которых послали Валар для своих темных дел. Но владыка Имладриса и хранитель Вильи еще не знал, что его планам никогда не было суждено свершиться. Этой ночью Элронд вновь не спал и смотрел на звезды, тревога поселилась в его душе и память минувших лет гнала его прочь из его замка. Среди садов Имладриса, подставив лицо свежему ветру, кутаясь в свой халат, Элронд искал покой, как много раз до этого. Как и прежде, он не находил и отголоски старых ошибок и принятых решений. Из потемок его души и боли воспоминаний его вывели странные звуки. Прислушавшись своим чутким эльфийским слухам, он обнаружил, что они исходили из нижней кузницы. Ее построили еще Налдор, величайшие из кузнецов своего времени, дух старого королевства жил еще в ней. Она была высечена в скале, подставлена ветрам, и через ее нутро проходил, скованный камнем, один из притоков Бруинин. Но после гибели региона никто не смел вновь раздуть горны этой кузни, никто не находил в себе смелости и отваги сравниться с мастерством Гвайт и Мирдайн, творцов колец власти. Но Элронд был уверен, кузня вновь ожила, и кто-то вновь там ковал металл. Следуя ритмичному звуку молота, Элронд спустился тайно тропой к кузне. Зайдя по дороге в старый арсенал, он снял первый попавшийся меч, чтобы наказать глупцов, осмелившихся тревожить покой священного места. Он яростно ворвался в чертоги мастерской с обнаженным мечом, набрав в легкие воздух, собираясь обрушиться на осквернителей. Но вместо этого воздух застрял у него в горле, а сам он замер, чуть не выронив меч из рук, ибо живое солнце осветило его сумеречный жизненный путь. Обнаженный по пояс худощавый эльф с короткими темными волосами ковал меч Исильдура, чьи осколки хранились в Имладрисе. Хоть его фигура не отличалась особой мускулатурой, в его руках чувствовалась загадочная сила, в его осанке виделось величие. Его тело словно светилось во мраке кузницы, а времена словно пробегали шаловливые огоньки пламени. Его голову венчала корона из света, в которой угадывались очертания никогда не виданных ранее знаков и рун. Кузнец не замечал Элронда, настолько он был погружен в свою работу. Элронд попытался хоть что-то сказать, но вместо этого выдавил из себя только сипение. Кузнец обернулся к странному звуку. Все знают, насколько важно услышать музыку в вещи, что ты куешь. Элронд встретился взглядом с глазами подобно живым изумрудам, и этот взгляд пронзил его душу. Словно вспышка озарения пришло осознание, кто стоит перед ним. Хоть он никогда не видел вживую величайшего из Налдор, но свет, исходивший от него, отзывался эхом в его собственной душе. «Разве так встречают своего короля?» — обратился незваный кузнец к владыке Имладриса. «Мой король». Подчиняясь какой-то невидимой силе, и не веря самому себе, Элронд припал на одно колено и склонил голову, опуская меч. «Перед тобой, Фианор, величайший из Налдор, мой далекий потомок Элронд», — величаво молвил герой, восставший из легенд. «И я очень недоволен тобой. Чем я заслужил ваш гнев?» — поборов неуверенность в себе, спросил хранитель Вильи, и перед его глазами всплыл образ Маглора, который, похоже, когда-то обратился к нему. «Нарсиль, бич врага, наследие Нуменора, творение дворфов награда. Как ты смел оставить его осколки пылиться у себя в кладовой?» Словно раскаты грома лился подобный водопаду голос, он ухом разлетался по кузне, хлестая метелью по чувствам Элронда. «Неужели иссякло мое семя? Неужели погибло мое наследие? Где те Налдор-смельчаки, что способны были превзойти всех?» Как никогда прежде Элронду стало тошно и грустно, горечь поднялась по горлу и обожгла рот, наполняя его вкусом золы и крови. Он опустил плечи и упал на второе колено, уперев руки в землю. Слезы катились по его суровому лицу, и он ничего не мог с собой поделать. «Прости нас, Фианор», — с трудом подбирая слова и перебарывая себя, молвил Элронд. «Мы все потеряли». «Да, Юра, они действительно все проебали», — молвил незнакомый голос устами легендарного кузнеца на неведомом языке. Элронду оставалось лишь закусить губу и сделать глубокий вдох. Ему хотелось упасть на землю и больше никогда не подниматься. Остаться так лежать, будучи погребенной под ошибками своего прошлого, что он помнил, и не было дня, чтобы он не вспоминал. Но, как и прежде, его внутренний свет придал ему сил, негой разлившись по телу, внутри свет бился птицей, взывая встать и сражаться. Но у Элронда не было сил, тяжесть была слишком велика. «Не стоит слов, мой далекий потомок, я все вижу сам», — взмахнул рукой Творец, прерывая любые попытки оправдать, хоть Элронд и не пытался. «Я вижу, что вы пытались и не смогли, мой, нет», — резко и жестко оборвал Элронда властный голос, подобный бушующей реке. Мудрец с далеких-далеких звезд сказал: «Делай или не делай, а не пытайся. Вы же пытались, поэтому у вас всегда есть оправдание». «Да, мой король, нет нам прощения. Это ты верно сказал, но не бойся, мой потомок, ибо перед тобой сиятельный властелин. Свет, подобный тому, что испускал Сильмарил, заполнил собой всю кузницу, и казалось, что вырвался далеко наружу, освещая весь Имладрис. Свет коснулся Элронда, и перед ним явился образ матери, его братьев, вновь, как живой появился наставник Маглор, следом за ним явился Гил-галад, пришел образ Килибриан, и они не осуждали его, они поддерживали его, они дарили ему свет, они тянули руки, чтобы помочь ему встать. И словно впервые за тысячелетия своего существования Элронд проснулся от кошмарной дремы. Со светлым образом тех, кто был ему дорог, пришло осознание, что жизнь его не кромешный мрак. Да, он совершал ошибки, да у него не хватило духа принять тяжелые решения, да он скрылся в медвежьем углу и лишь взирал, как увядает мир смертных. Но так было не всегда. Он боролся, где у него были силы, он сражался, не жалея ни себя, ни других. Он никогда не будет равен великим героям прошлого, но это не делает его менее героем настоящего. Все это время он прятался в тени, он лелеял раны, что когда-то жизнь оставила на нем, он боялся новых уколов, он боялся залечить старые, забыть их, он боялся жить дальше. С осознанием своей глупости, своей апатии и отрешенности, его свет стал сильнее, некогда скрывавшаяся в нем мощь вырвалась наружу, пробуждая Элронда от сна, и музыка, которая звучала сквозь пелену, стала яркой и наполненной, вместе с ней в серую и потухшую жизнь Элронда вернулись краски. Все это дало ему просветление, и Вилья вспыхнула болью на его пальце. Все это время кольцо подтачивало его, все это время оно правило его жизнью, ввергая в пучину меланхолии и апатии. Элронд встал и выпрямился, он вновь гордо поднял голову, он расправил свои плечи, что способны были выдержать ношу целого мира. Вложив всю свою волю, он отверг силу кольца, и его сияние стало сильнее. Он взглянул в глаза Феонора и увидел в них гордость за свое наследие. С силой Элронд сорвал Вилью со своего пальца, кольцо обжигало его ладонь. Словно взрыв, кольцо освободило волну силы, которая стремилась разрушить все вокруг. Но властелин взмахом руки обуздал разбушевавшуюся стихию, на его руке было единое кольцо, кольцо, чтобы править всеми, и Вилья подчинилась старшему. «Я Элронд, сын Иоринделя, избравший путь Ильдар, верховный король Налдор изгнанников, и я никому не позволю владеть моей жизнью». «Отлично сказано», — молвила живая легенда, протянув руку, и Вилья прыгнула с ладони Элронда, чтобы оказаться на безымянном пальце сиятельного властелина. «Я пришел с далеких звезд, что сияют за пределами Эа, я пришел, чтобы закончить начатое, чтобы принести рассвет в Средиземье и разбудить детей Эру. Я свершу то, на что у вас, Квенди, не хватило ни духу, ни решимости. Ступай, Элронд, сын Иоринделя, ибо грядет война с Валар, и нам нужен будет каждый клинок». Элронд развернулся и пошел, его поступь была легка, он излучал уверенность в себе. Король, что спал в сумерках своего народа, пробудился. Имладрис, Гларфиндель, военачальник Имладриса. Тело эльфов не знает болезней, не знает старости, не ведает устали. Эльф может днями и ночами идти к своей цели наперекор ветру и дождю, терпеть голод и холод, превозмогать жажду и жару. Там, где человек упадет изможденным, эльф продолжит свой путь. Но у всего есть цена. Пока эльфы жили в землях смертных, они увидали, и была эта участь хуже старости и смерти. К каждому увядание приходило по-своему, кто-то сгорал быстро и ярко, кто-то тлел долгие столетия, но все рано или поздно теряли вкус к жизни. Серая печаль, подобно бесконечному облаку, окутывала эльфа, лишая его самого дорого. То, что раньше казалось прекрасным, становилось уродливым, что приносило радость, приносит лишь уныние, что раньше заставляло куда-то идти, приводит к апатии. Когда так жить становится особо невыносимо, все эльфы совершают самоубийство, отказываются от своих тел и отправляются на запад. Эльфы не знают, зачем они приходят в этот мир и зачем они живут. Попытки отыскать это что-то, какую-то высшую цель, приводят к тому, что эльф увядает сильнее. Поэтому они живут и находят маленькие радости в своей бытности, поэтому они и забывают то, что истязает их, приближая увядание. Но все забыть нельзя, нельзя быть вечно молодым, нельзя избегать ответственности. Эльфы могут спать, эльфы могут видеть сны, но их сонные сны не идут в сравнении со снами людей. Это была странная дрема, во время которой пробуждаются старые воспоминания, помогая эльфу пережить вновь и вновь то, что отпечаталось навсегда в их фе. Глорфиндель дремал, яркое осеннее солнце и легкий ветерок притомили его, и поддавшись соблазну он присел в резное кресло на одной из террас в замке Элронда. Стоило его векам опуститься, как перед ним вновь предстал тот самый сон, что уже многие тысячелетия преследует его. И с тех пор, как странный Налда, что пришел с запада, поселился в Ривенделле, Глорфиндель стал видеть этот сон все чаще и чаще. Он вновь замыкал рьергард Гондолидрим, которые бежали от войск Моргота, что коварством и предательством проникли в великий город Гондолин. И вновь стремительная атака по тылу и флангу, и вновь завязывается бой, вновь дети и женщины жмутся к центру. С неба уже спускаются орлы, а значит скоро появится он. И вот этот прыжок и арьергард отсечен, между центром и воинами поднимается пылающий исполин, Балрог. Глорфиндель бросается на огненную тварью, чтобы связать боем и дать возможность увести остальных. Но она превосходит его силой и умением, он снова отброшен и обезоружен. И снова тварь оборачивается к детям и женщинам, она высоко поднимает пылающий клинок, такой взмах убьет многих и покалечит еще больше. Тогда Глорфиндель решается на отчаянный шаг, вложив всю свою ярость, боль, черную ненависть и злобу. Он взывает к силе Валар, направив свои руки к скале, и серп воздуха вырывается из его рук. Он отсекает огромный камень, который стремительно падает на Балрога. Глорфиндель чувствует слабость, словно кто-то или что-то отобрало у него все краски мира. Он чувствует апатию, и не в силах пошевелиться. Камень следом утаскивает и его. Тело Глорфинделя раздавлено скалой и разбитым валяется в ущелье, рядом медленно затухает тело Балрога. Глорфиндель принимает свою смерть, но покой ему лишь снился. От страшного удара он вскакивает. Он все в том же ущелье, в котором разбился, но все серое и словно погружено в туман. На осколке скалы сидит Балрог в своей форме Мая. Высокий, полностью голый, с отлитыми в бронзе мускулами, чем-то напоминает эльфа. Вместо волос на его голове развивается огненный факел, вместо глаз дымящиеся провалы, вместо носа две щели, а во рту виднеется пламя. На его голове поднимаются черные витые рога, а пальцы ног и рук кончаются острыми когтями. Когда тварь говорит, изо рта вырывается черный дым. Все его тело покрыто странными трещинами, словно потрескавшаяся сухая глина, а в щелях виднеется жидкий металл, раскаленный до красна, который струится словно кровь. «Привет, я дымящийся язык, как тебя звать, славный Налда?» Обращается к эльфу демон, протягивая руку. «Я не буду брататься с врагом», резко отвечает Глорфиндель, удивляясь, насколько сухо и бесчувственно звучит его речь, в которую он вложил свою ярость и злобу. «Ой, да брось ты», начинает кривляться словно подросток, могучий огненный демон. «Мы оба знаем, что погибли, что будет дальше и что мы никогда друг друга не увидим. Может, впервые поговорим, как разумные. Тебе никогда не завладеть моей душой, я никогда не буду служить Морготу, и тем более никогда не буду слушать твои черные речи. Никогда не говори никогда», молвит огненный демон, качая головой и исторгая из себя дым. «Все вы такие смелые и дерзкие, но стоит вам осознать, какую судьбу уготовили вам Валар, как поете совсем иную песню. Твоя ложь не проникнет ко мне в сердце», отрезает взмахом руки благородный Налда. «Вы убиваете наших женщин и детей, вы истребляете наших мужчин, вы уничтожаете нашу культуру». Рядом пробегает круг света, словно туман разрезает далекий маяк на высокой горе. Глорфиндель оборачивается, но ничего не видит, впереди лишь пустота, а по земле стелится туман. «Вот, началось, Нама уже ищет тебя. А что по поводу убийств?» Балрог закидывает голову, словно задумывает о том, что сказать дальше, но тут же расплывается в улыбке. «Да, убиваем, с особым наслаждением. И что с того? Убирайся во тьму, откуда ты пришел. Ой-ой-ой, не надо этого здесь», поднял ладони вверх Барлок и отмахнулся ими. «Я не пришел из тьмы, я создан Эру, как и ты, просто я инструмент для других задач, чем ты. Быть убийцей и палачом, кто-то же должен», с улыбкой отвечает дым, наслаждаясь растерянностью собеседника. Повисает молчание, и свет маяка пробегает совсем рядом, но Глорфиндель сильно погружен в свои мысли, чтобы вовремя среагировать и встать в него. «Пойми правильно, так устроен мир, мир не только созидание, но и разрушение. Ты веришь своим Валар, а я верю своему властелину. Тогда, между нами не может быть мира». «Не может», — соглашается демон и, помедлив, продолжает. «Пока ты веришь, что план Валар вам во благо». И ехидная улыбка просыпает на лице моя. Свет маяка пробегает через Глорфинделя и останавливается на нем. В этот момент Балрак совершает прыжок и оказывается рядом с ним. И протягивает руки и вонзает их глубоко в Налда. Эльф выгибается дугой и громко кричит. Неимоверный жар, смешанный с яростью и злобой, словно раскаленный свинец, проникает в тело Налда. Но вместе с болью приходят и другие чувства, которыми, как раньше считал Налда, не обладают слуги Моргота. Сострадание, сочувствие, забота и любовь. Балрак наклоняется к самому уху эльфа, его тело обмякло, будучи пронзенным руками огненного чудовища. «Считай это маленьким подарком тебе, возможно, это заставит тебя по-другому взглянуть на твоих любимых Валар». Невиданная сила дергает за спину Глорфинделя, и он улетает прочь от тех мест, где был, влекомый светом маяка. Он успевает заметить, что пламя Балрога стало менее ярким, а часть его тела почернела, словно потух тот жар, что раньше разливался по нему. «Если передумаешь, я буду ждать тебя в Утумна», — прокричал искуситель вслед улетающему эльфу. Глорфиндель летел в безжизненном и пустом пространстве, внизу виднелся мир, словно в тумане, но он был очень сильно искажен, перевернутый, менялся словно калейдоском. Пришлось отвернуться, так как стало крутить в голове, но тут Глорфиндель осознал, что у него не может быть таких чувств, потому что он мертв. Почувствовав, что начинает тормозить, он развернулся и поглядел, впереди виднелся маяк, окутанный сиянием. Подлетая к его вершине, он увидел Мая, которая протянула к нему руку. Ее рука сомкнулась на шее Глорфинделя, и его что силы трухнуло, выбивая последние силы на сопротивление. Рука оказалась холодной и сильной. Он поднял глаза вверх и увидел заветный Сильмариль, что сиял в небольшой коробочке у самого потолка. Любой знал, что в свете камня отражается истинная суть вещей. Прекрасное становится только краше, а уродливое обнажает свою суть. Он взглянул на Мая, и холод пронзил его шею, разливаясь по груди, и если бы не подаренное пламя, то покрыться ему льдом. Моя была уродливой. Старческое лицо, покрытое морщинами, сморщилось и высохло, как у мумии. Зашитые черной нитью уста, огромные как два блюдца пустые глаза с померкшим в них светом. Рука подобна птичьей лапе, сухая, тонкая, сморщенная, трехпалая с острыми когтями. На Мая были прозрачные и легкие одеяния, под которыми виднелся окоченевший от холода труп.